Глава сороковая. Собак я оставил на попечение Теда, которого насильно оторвали от катера, к его огромному разочарованию, и отослали в дом. «Глупо, что отец так сверзился, чувак», — сказал мне парень. «Сам всегда запрещал мне лазить по утесам, чувак. Говорил, что в детстве чуть не сломал там позвоночник, но в последний момент зацепился за колючки». Тед ловко попал жвачкой в большую медную плевательницу на террасе и достал свежую пластинку. «А ты не в курсе? Есть какая-то возможность спуститься с утеса к берегу?» «Не, с утеса нельзя. Там дальше есть тропа. Ярдов 50 вниз по склону, чувак. Ведет на пустынный чаячий пляж, где можно купаться. Ну зачем кому-то туда спускаться, если можно подплыть на лодке, чувак?» «А тебе есть кому позаботиться?» — спросил я. «В смысле? Я и сам отлично справляюсь, чувак. Но ты не можешь жить один в этом доме». «А это...» «Так вон она, на что!» — мотнул он головой в сторону старухи, которая, проходя мимо, потрепала Теда по щеке. Он покорно снес ласку. «Это моя двоюродная бабка Агата. Немного туговато на ухо, но еще вполне в своем уме, чувак. Ладно, пойду покормлю собак. Спасибо, что их привели. Ума не приложу, что с ними делать без отца. Эй, Гэри, Фрекки, пошли в дом!» Я печально улыбнулся, подумав о своеобразном чувстве юмора покойного Джонсеба. Своих дружелюбных спаниелей он назвал именами прожорливых псов скандинавского бога Одина. С некоторым трудом я справился с зажиганием драндулета спецагента Рэббиота, так и брошенного им во дворе фермы, и поехал в город. Как я и предполагал, новость о смерти Джонсеба Фэншо уже облетела весь остров, и теперь в призрачном лисе было не протолкнуться. Моряки — эмоциональный народ, поэтому к моему приходу было пропущено немало рюмок и кружек за упокой души бедного Джонсеба. Поскольку его на острове все любили, я не сомневался, что к вечеру от запасов в погребах Креспи мало что останется. «Это правда, что вы обнаружили тело?» — тронул меня за рукав Генри Хиггс, сидевший за столиком вместе с братьями. «Да, собаки привели», — сказал я, забирая свое пиво и подсаживаясь к ним. «Хорошие псы, только шумные», — обронил Катберт. «Поговорю с Тедом, может, я их заберу». «Мы же встретили вас по дороге к дому Фэншоу», — вспомнил я. «Вы ничего такого не заметили?» «Чего?» — не понял Катберт. «Мы отвозили уголь дачникам», — пояснил Том. «Мне потребовалось время, чтобы сообразить, что так они называют обитателей коттеджей на утесе». «Берт сам пережигает уголь», — пояснил Генри, — «а мы развозим на продажу». «Зачем уголь летом?» — не понял я. «Сезон барбекю», — лаконично ответил Катберт. «И вы отвезли уголь во все дома?» — заинтересовался я. «Вначале был большой заказ Чадвиком», — охотно пояснил Генри. «Не знаю, зачем им столько мешков. Похоже, ребята ими стены мажут. Они, кстати, помогли донести мешки до дома. Толмаджи ничего не берут. Стокдейлы, как обычно, берут 2 мешка в неделю. Мы сгрудили их у летней кухни, а Эммет вышел и, как всегда, поздоровался. Миссис Фаррер заказала всего 1 мешок, Том отнес его в сарай. Джерри дрых, как обычно», — сказал он с завистью. «Это Кеннеди ничего не покупает, но всегда выходит к калитке, когда кто-то проезжает. Ну и большой заказ для отеля. Горди никогда не утруждает себя нам помогать. Зато Мэри платит сполна каждый раз и еще накидывает хороших чаевых за то, что мы все ставим ровно, а не скидываем, как попало. Как раз там мы развернулись и поехали обратно, когда навстречу пронеслась машина с давешними копами. Мы так и поняли, что что-нибудь опять неладно. Поехали в город, тут нам все и рассказали. Тело Джонсеба сейчас у доктора Кука», — понизил голос Генри. «Говорят, смерть была мгновенной, все кости себе переломала скалы». «Смотрите!» — Катберт ткнул кружкой в окно, за которым проехала серебристая машина Блэквуда. «Даже не зашел в паб выпить с ребятами». «Нехорошо». То ли реплику Катберта услышали, то ли машина бросилась в глаза и другим посетителям, потому что по залу пронесся недовольный гул. «За Джонсеба!» — прогремел чей-то бас. «Ветра в парус!» — откликнулись присутствующие. «Нам пора», — вдруг стукнул Катберт пустой кружкой о столешницу. «Нельзя оставлять отца надолго одного». Он решительно встал и направился к выходу. «Вечно мне за него платить», — поморщился Генри. «Строит из себя мученика, прикованного к отцу». «А что с вашим отцом?» — сочувственно спросил я. Да вдруг неожиданно сдал лет 10 назад, когда я был в колледже, а Том на флоте. Хотя он был совсем не старый, здоров как бык. Берт написал, что пошел утром по обычным делам и нашел отца рядом со свинарником, лежащим на земле. Похоже, тот встал пораньше проверить скотину, и тут его хватил удар. Обширный инсульт, как сказал врач. С тех пор отец почти парализован и едва говорит. Печально это слышать. Вот и мы так считаем, правда, Том? У Берта даже нет времени вывозить отца подышать воздухом. Он все время лежит в своей комнате. Если бы удалось его пристроить в хороший госпиталь... Впрочем, странно все это. Никто не ожидал, что первым умрет Джонсеп, правда? Ну, нам пора, а то Берт укатит без нас, и придется добираться пешком. Братья синхронно поднялись, подошли к Адди, расплатились и вышли из паба, будто пара заключенных, скованных цепью. Оставшись в одиночестве, я оглядел зал и неожиданно заметил мисс Эриксон, сидевшую со стаканом вина в компании незнакомых мне людей. Глаза у нее были красными, а выражение лица еще более суровым, так что теперь она окончательно напоминала крысу-людоеда. Я галантно отодвинул для нее стул за своим освободившимся столом. «Что вы пьете? Могу я вас угостить?» «Калифорнийский каберне. У Креспи только один сорт, который они заказывают с какой-то винодельни с материка. Подозреваю, самый дешевый». Я совсем не удивился, заметив, что предыдущие собеседники мисс Эриксон вовсе не возражали против ее ухода. «Спасибо», — сказала она. «Бедный Джонсеп. Я всегда считала, что ему не стоило оставаться жить на острове. Я видела, как вы до этого беседовали с Хиггсами. Мальчишки заходили ко мне недавно. Я имею в виду Тома и Генри. Они совсем не похожи на братьев». «Удивительно, правда? Каждый пошел в свою родню». «А они точно братья?» «Что вы имеете в виду, мистер Стин?» «Я всегда считал, что близнецы должны быть как копии друг друга или хотя бы быть очень похожими». «Если речь идет об однояйцевых близнецах», — строго произнесла мисс Эриксон. «Здесь же явный случай разнояйцевых. Вы понимаете разницу?» Я быстро закивал, чтобы не нарваться на урок биологии. «Том пошел в Джейкоба, как и Кадберт, и в чем-то их сестра Изота. Эта долговязость и светлокожесть им досталась по имени Хиггсов. Средний брат Эдмунд — рыжий, как все Фэншоу, а Генри весь в мать. Удивительная вещь, гены. Я недавно читала в научном журнале... Простите, но вы точно уверены, что у Хиггсов родились близнецы?» «Конечно. К сожалению, доктор Пибоди, практиковавший тогда на острове, уже скончался. Но я отлично помню эту трагедию, потому что из-за всех событий Джейкоб совсем перестал следить за хозяйством и старшими детьми. Мы организовали комитет в городе, чтобы помочь ему. В январе 1933-го у Розмари начались схватки. Бедная женщина была уверена, что родит благополучно дома, как она всегда делала до этого. Телефона у них тогда на ферме не было. Когда Джейкоб понял, что что-то не так, и сумел привести доктора Пибоди, было уже поздно. Поздно для бедняжки, я имею в виду. Врачу удалось извлечь на свет обоих младенцев, но Розмари скончалась от сильного кровотечения. И ведь они даже не знали, что ожидают близнецов, потому что никогда не обращались к врачам. Доктор Пибоди сказал, что один из близнецов лежал неправильно, что совершенно вымотало роженицу и едва не стоило младенцу жизни. Если бы она вовремя обследовалась и легла в больницу, трагедии можно было бы избежать. Неужели вы снова думаете, что здесь замешано это мифическое проклятие? Вовсе нет, мэм. Боюсь, теперь все, что происходит на острове, будут связывать с особняком Фэншоу и этим злосчастным Абинатой, — покачала она головой. Кстати, я видела сегодня мистера Блэквуда в городе. Вначале его машина проехала мимо окон моей библиотеки, а потом я встретила его на главной площади у порта, когда ходила проследить, чтобы коробки с книгами аккуратно снесли с катера на тележку, а не кидали прямо на пирс. Он стоял около своей машины и ругался с юным Джерри Бордони, потому что тот загородил ему проезд. Мне показалось, что Джерри сделал это нарочно, поскольку на острове больше нет таких больших автомобилей, а мистер Блэквуд очень боится поцарапать краску. Мисс Эриксон хихикнула. Я посоветовала мистеру Блэквуду быть более дипломатичным. Видимо, он воспринял мой совет, потому что не обозвал меня старой кошелкой в своем обычном стиле, а только что-то буркнул и отправился на Мейн-стрит по своим делам. «Я вовсе не строю иллюзии о том, кем меня считают на этом острове». Учительница мягко положила свою крысячью лапку мне на рукав в ответ на мои сбивчивые бормотания. «Кстати, где ваш замечательный друг, профессор Ван Рен?» «Если еще не сбежал с острова, то, скорее всего, сидит в своем пансионе, обложившись книгами и кошками. Мне, кстати, стоит проведать его». «Хорошая идея, мистер Стин». В ее устах это прозвучало как учительское одобрение того, что я решил перестать играть с хулиганами и собрался в гости к отличнику, чтобы вместе делать уроки. Хотя старая хрычевка никогда мне не преподавала, в ее присутствии я даже не мог спокойно допить свое пиво. Представляю, какой ужас мисс Эриксон наводила на всех островитян, посещавших начальные классы ее школы.